Глава 4. Выключенные камеры. Знакомый рассказал такую историю. Он устраивался на работу и уже прошел несколько этапов отбора. Его резюме одобрили рекрутеры, он выполнил 2 тестовых задания, и теперь должно было состояться онлайн-собеседование с работодателем. Он заходит по ссылке, где проходит собеседование, и видит, что кроме него на встрече еще несколько человек. HR-менеджер, непосредственный руководитель, кто-то из начальников постарше и еще какие-то неизвестные люди. У всех выключены камеры, и только мой знакомый пришел на встречу с включенной камерой. Собеседование как-то прошло, и мой знакомый даже получил выгодное предложение, но в итоге хорошо подумал и решил от него отказаться. Уверена, вы не раз присутствовали на встрече, где половина участников включала камеры, а другая скрывалась за черными квадратами. Споры о том, нужно ли быть на связи с видео, не умолкают в рабочих чатах. А когда меня зовут проводить тренинги по цифровому этикету в корпорациях, то первое, о чем меня просят, научите наших сотрудников включать камеры. Нужно ли включать камеры на онлайн-встречах? И что делать, если коллеги камеры не включают? Почему люди не включают камеры? Причин может быть несколько. Чаще всего говорят, что и без камер отлично справляются, что от камер сильно устают, а еще что не успели причесаться. Действительно, постоянные онлайн-совещания очень выматывают. Даже появился термин «зум-фатиг», «зум-истощение», который зафиксировали психологи во время пандемии. Люди испытывают невероятное напряжение от онлайн-встреч, гораздо больше, чем от личных. Свою роль играют технические трудности. Нужно следить за интернет-подключением, терпеть звуковые помехи. Но кроме этого есть еще и заметные психологические трудности. Например, во время видеоконференции нам приходится ощущать себя под прицелом сразу нескольких видеокамер. Нужно постоянно контролировать каждое свое движение, не позволять себе неловких почесываний, следить за мимикой. Большинство видеоплатформ устроены так, что при включенной камере вы будете видеть свое лицо. А вообще-то наше собственное лицо — это единственное лицо, которое, по задумке природы, мы не должны были бы никогда увидеть. Кроме того, ученые из Мичиганского государственного университета выяснили, что зум-истощение напрямую зависит от удовлетворенности внешностью. Если человеку не нравится что-то в своем облике, он начинает на этом фокусироваться, повышается тревожность, и видеозвонки в таком случае становятся изматывающими. Причем женщины на 14,9% устают от зумов больше, чем мужчины. Еще одна распространенная причина — многие не хотят демонстрировать детали своей частной жизни, которые попадают в кадр, если включить камеру. Причина, которая по-настоящему может считаться уважительной, это слабый интернет, который не позволяет нормально передавать сигнал, если подключаться с видео. Но правда такова, что чаще всего люди не хотят включать камеры, потому что планируют заниматься параллельно какими-то другими делами во время совещания. Почему нам не нравится, когда люди не включают камеры? Вам может быть все равно, если вы сами пришли на встречу с выключенной камерой. Но если у вас камера включена, а у ваших собеседников нет, то вы оказываетесь в асимметричной ситуации. Вы испытываете неудобства, должны заботиться о том, как выглядите, постоянно контролировать свою мимику, а собеседник чувствует себя очень расслабленно. Это одинаково неприятно и в горизонтальных отношениях, и в иерархических. Если собеседники на равных, то почему один позволяет себе больше вольности, чем другой? Если подчиненный не включает камеру на встрече с начальником, то это выглядит как нарушение субординации. Если начальник не включает камеру на встрече с подчиненным, то это проявление неуважения и пренебрежительного отношения. Когда мы не видим собеседника, нам приходится додумывать, в каком состоянии он сейчас, насколько сосредоточен, включен ли в беседу, и эти сомнения не беспочвены. Только 9% из 1055 опрошенных сказали, что никогда не отвлекаются на параллельные дела во время видеовстреч. Когда мы теряем зрительный контакт, то очень часто перестаем понимать, насколько хорошо нас слышат, воспринимают, насколько наши слова сейчас уместны. Вспомните разговор в реальной жизни. Как только собеседник отворачивается или отводит глаза во время вашего рассказа, скорее всего, вы теряете уверенность и начинаете сомневаться, насколько уместно то, что вы сейчас говорите. Во время видеоконференции без камеры мы изначально лишены этого ориентира. Как реагировать, если на встрече с вами не включают камеру? Независимо от того, как ведут себя собеседники, очень полезно натренировать навык уверенно доносить информацию, даже если ваши слушатели — черные квадратики. Этот навык поможет вам не растеряться, когда вы придете на собеседование или будете делать доклад. А в некоторых ситуациях выключенные камеры даже удобнее. Например, я много читаю лекции онлайн и замечаю, что когда все студенты включают камеры, то они начинают отвлекаться на изображение друг друга, теряют концентрацию. Поэтому в некоторых ситуациях не стоит даже стремиться к тому, чтобы заставить всех включить камеры. Если вам важно все-таки, чтобы у собеседников камеры были включены, то вы можете их об этом попросить. «Коллеги, когда у вас выключены камеры, я не чувствую вовлеченности и понимания. Давайте будем проводить совещание с камерами». Можно договориться, опираясь на взаимную пользу, причем желательно это сделать до начала собрания в переписке. Поскольку это наша первая встреча, на которой нам важно познакомиться, предлагаю быть сегодня со включенными камерами. Если в какой-то ситуации предлагать не очень уместно, например, вы проходите собеседование, то можно спросить: «Коллеги, мы сегодня без камер?» После этого вопроса люди или включат камеры, или подтвердят, что сегодня без камер, и тогда вы смело сможете выключить свою камеру тоже. Еще одна хитрость, которую использует мой приятель на встречах. Он говорит: «Коллеги, я вас слышу, но не вижу». Эта формулировка позволяет не обвинять людей в том, что они не включили камеру, но мягко подтолкнуть их к тому, чтобы включить видео или хотя бы объяснить, почему они его выключили. Кстати, следует еще иметь в виду, что некоторые сервисы видеоконференц-связи автоматически отключают видео, если качество связи плохое. То есть у присутствующих камеры включены, но тот, у кого медленный интернет, может их не увидеть. Следует иметь это в виду, прежде чем упрекать кого-то за выключенные камеры. Что делать, если вы не любите включать камеры на встречах? Прежде всего, стоит помнить, что если вас позвали на видеовстречу, то это видеовстреча. Иначе вам предложили бы созвон. А это значит, что приходить на такую встречу нужно с видео. Приходить на видеовстречу без видео — это то же самое, что прийти на офлайн-встречу, а вместо живого разговора, сидя в одной комнате, начать переписываться смс-ками. Еще одна причина, по которой важно использование видео, это формирование общего пространства. Пока мы не видим друг друга, каждый из нас находится в своей комнате и ведет себя в соответствии с теми нормами, которые уместны в этом пространстве. Например, домашняя одежда, перекус, расслабленная поза. Когда включаются камеры, участники попадают в общее пространство совещания, планерки, стратегической сессии. И несмотря на то, что физически люди остаются в своих комнатах, на их поведение уже начинают влиять нормы, которые приняты во время совещания или планерки. Если вы категорически не хотите использовать камеру, то стоит избежать главной проблемы — асимметричности общения и сделать так, чтобы все были на равных. Однажды журналистка назначила мне видеоконференцию, чтобы взять интервью. За час до встречи она написала мне сообщение: «У меня сломалась камера на компьютере, вам удобно будет созвониться без видео?» Если честно, я бы меньше удивилась, если бы пришла на встречу, включила камеру и уже на встрече услышала от собеседника: «Извините, я сегодня без камеры, она сломалась». Мне бы пришлось все интервью смотреть на черный квадратик и неловко себя чувствовать от того, что сама-то я как в шоу «За стеклом» нахожусь под прицелом камеры. А в этой ситуации мы смогли заранее договориться и комфортно провести встречу без видео. Поэтому в вопросе «Вам удобно будет созвониться без видео?» слышно много заботы и уважения. Во-первых, меня предупредили о проблеме заранее. Во-вторых, мне предложили тоже быть без камеры, то есть участвовать на равных. В-третьих, мне дали возможность отказаться от встречи, если формат мне не подходит. Эта история попала в мою копилку элегантных и тактичных способов справиться с ситуацией, когда ты вынужден присутствовать на встрече без камеры. Важное правило для тех, кто присутствует на встречах с выключенными камерами — не расслабляйтесь. Камера может включиться в самый неподходящий момент. Однажды я вела лекцию, и, как обычно, у большинства студентов камеры были выключены. Поскольку студенты очень активно участвуют в обсуждениях, я никогда не требую включать камеру. И вдруг у одной студентки включается камера, и мы все видим, что камера переместилась в дамскую комнату и смотрит снизу вверх на рулон туалетной бумаги. Я очень растерялась, мне не хотелось привлекать внимание однокурсников к конфузу. Поэтому я не нашла ничего лучше, чем просто объявить перерыв. Эта история навсегда высекла в моей памяти правило: даже если камера выключена, нельзя делать ничего такого, что не стали бы делать при включенной камере. И еще несколько рекомендаций о том, как минимизировать неприятные ощущения от включенной камеры. Согласно исследованиям, недовольство своей внешностью увеличивает утомляемость от видеозвонков. Поэтому, чтобы минимизировать сложности, я бы рекомендовала отключить просмотр собственного изображения во время созвона. Так вы сможете не отвлекаться на него. Очень полезно заранее проверить изображение в кадре. Можно включить видео за несколько минут до встречи и отрегулировать положение камеры, освещение, подправить что-то в своем внешнем виде. Чтобы все проверить, я иногда захожу не по ссылке, в которой назначена видеоконференция, а просто включаю привычное мне приложение для онлайн-встреч и проверяю все там. Как выглядеть в кадре хорошо? Чек-лист. Проверьте свет. Идеально подходят дневные солнечные лучи. Если нужно использовать искусственное освещение, то используйте яркую лампу, направленную сбоку, но не засвечивайте лицо. Источник света не должен быть у вас за спиной, иначе ваше изображение будет в пересвете. Проверьте фон. Не попадает ли ничего лишнего в кадр? Проверьте свой внешний вид, как лежат волосы, не размазался ли макияж. Проверьте уместность и аккуратность одежды в кадре. Подходит ли одежда для этого формата встреч и не видно ли чего лишнего? Выберите удачный ракурс. Голова должна занимать от половины до 2/3 кадра, в кадре должны быть шея и плечи. Поставьте камеру на уровне ваших глаз, чтобы не казалось, что вы смотрите снизу вверх или сверху вниз. Смотрите в камеру, а не на изображение собеседника. Так будет казаться, что вы смотрите ему в глаза, а не отводите взгляд. Протрите камеру. Заляпанная камера создает разводы на изображение и портит впечатление. Не курите, не ешьте, не отвлекайтесь во время встречи. Если вы планируете делать что-то, например, печатать протокол, то предупредите об этом собеседников, чтобы не казалось, что вы отвлекаетесь. Включенную видеокамеру можно использовать для построения собственной профессиональной репутации. Согласитесь, участник с камерой вызывает больше доверия на любом собеседовании или совещании, а при помощи продуманного фона и внешнего вида можно влиять на впечатление о себе. А еще, если вы не любите встречи с включенными камерами, то почти наверняка вы не любите их не из-за камер. Если вас зовут на встречу, а вы хотите отсидеться на встрече без камеры, спросите себя: я действительно не хочу включать камеру или я просто не хочу идти на встречу? Иногда нежелание включать камеру — это красный флаг, означающий, что встреча вам не очень нужна, а может быть и вообще бесполезна. И тогда лучше переспросить у коллег, зачем вас зовут, что от вас ожидается, можно ли вместо присутствия получить резюме встречи. Почему важно задавать такие неудобные вопросы? Потому что, соглашаясь на бессмысленные встречи, мы поддерживаем их легитимность. Встречи без повестки, когда люди не понимают причины приглашения, становятся нормой и регулярно повторяются, что делает самые плохие практики обыденными. В общем, многим легче прийти на встречу без камеры, чем вести переговоры о необходимости своего присутствия. Но правда в том, что когда говорят «приходи на тупую бессмысленную встречу с камерой», не надо говорить «нет, я буду без камеры». Надо говорить «нет, я не приду».